и худо было тому, кто встречался с ним. Неподалеку от богданецких рыцарей ожесточенно бился мрачный чтан из Рогова. В первой же стычке у него был разбит шлем, и теперь он сражался с обнаженной головой, пугая своим окровавленным волосатым лицом немцев, которым казалось, что они видят не человека, а какое-то лесное чудовище. Сотни и тысячи рыцарей полегли уже с обеих сторон, когда, наконец, под ударами разъяренных поляков дрогнули немецкие ряды. Но тут произошло нечто такое, что в одно мгновение могло решить участь всей битвы. Возвращаясь из погони за литвинами, воодушевленные и опьяненные победой, немецкие хоругви ударили сбоку на польское крыло. Уверенные, что все королевское войско уже разбито и одержана решительная победа, они возвращались беспорядочными толпами с криками и пением и вдруг увидели жестокую сечу и поляков, готовых торжествовать победу, которые окружали немецкие полчища. Нагнув головы, крестоносцы сквозь решетки забрал уставились в изумлении на открывшуюся перед ними картину. И затем, вонзив шпоры в бока коням, ринулись в самое пекло. Одна за другой мчались их толпы, и вскоре тысячи монахов-рыцарей обрушились на уставшие уже польские хоругви. Увидев, что пришла подмога, немцы радостно закричали и с новой яростью ударили на поляков. По всему строю закипела ожесточенная битва. Земля обогрелась потоками крови, небо омрачилось, послышались глухие раскаты грома, словно сам Бог пожелал вмешаться в ряды сражающихся. Победа стала склоняться на сторону немцев. В польских рядах начиналось смятение, и исступленные полчища крестоносцев уже дружно запели победную песнь. «Христос воскрес!» Но в это время произошло нечто еще более страшное. Один из поверженных в прах крестоносцев вспорол ножом брюхо коня, на котором сидел Марцин из Врацимовиц, держа большую, священную для всего войска краковскую хоругвь с орлом в короне. Мгновенно рухнул скакун и всадник, а вместе с ними заколебалась и упала хоругвь. Один миг, и сотни железных рук протянулись за нею, а немцы заревели от восторга. Им казалось, что это уже конец, что страх овладеет теперь поляками, и в рядах их начнется смятение, что приходит для врага час поражения, истребления и резни, а им останется только преследовать и уничтожать бегущих. Но они жестоко обманулись в своих ожиданиях. Правда, при виде падающей хоругви у польских воителей вырвался из груди крик отчаяния, но не страх, а ярость звучала в этом отчаянном крике. Словно жаром обдало панцири. Самые грозные рыцари обеих ратей, как разъяренные львы, ринулись к поверженному хорунжему, и буря поднялась вокруг польской хоругви. Люди и кони свились в один чудовищный клубок, в котором мелькали руки, скрежетали мечи, свистели секиры, сталь лязгала о железо, а гром, стоны и дикие крики сраженных слились в один ужасный хор, словно все грешники возопили вдруг из недр преисподней. Столбом взвелась пыль, и из клубов ее, ничего не видя от страха, вырывались одни кони без всадников с налитыми кровью глазами и дико развивающимися гривами. Недолгим был этот бой. Ни один немец не вышел живым из жаркой схватки, и над польским войском снова взвелась отбитая хоругвь. Ветер повеял на нее, развернул полотнище, и хоругвь раскрылась, как огромный цветок, как символ надежды, как символ гнева Божия, настигающего крестоносцев, и как символ победы поляков. Кликами торжества приветствовало знамя все войско, и с таким ожесточением ударило на немцев, словно каждая хоругвь стала вдвое больше и сильней. Без пощады, без отдыха, ни на миг не переводя дыхания, били крестоносцев поляки. Они теснили врагов со всех сторон, преследовали их, безжалостно